Глава вторая. Я собрал боеприпасы и оружие. 4 помповых ружья, 3 обреза, около 100 патронов. На рынке в Петлюровке за это можно неплохо отовариться. Жаль, что сразу с собой взять не получится. Придется устраивать схрон. Алиса копалась в планшете грота. На стене возле выключателя нашла розетку, поставила на зарядку гвоздевский планшет. Я поглядывал на нее искоса. Интересно было, чего она там накопала. Но, судя по кислинке в глазах, ничего полезного найти пока не удалось. «Уходить надо», — сказал я. «С чего вдруг? Боишься, дружки грота пожалуют?» «Ага. Багеты, язычники, пара подражателей. У него много друзей по округе бродит». Выстрелы их отпугнули. А запах крови привлечет. Слишком много ее пролилось, а нас всего 2. Не хочется входить в конфликт с местной фауной и выяснять, кто сильнее. Алиса с неудовольствием оторвалась от экрана. «Дай хоть 20 минут подзарядить планшеты». 20, согласился я. И со всем барахлом выбрался на улицу. На душе скребли кошки. Даже 20 минут много. И опасался я в первую очередь не тварей, а людей. В 3 километрах отсюда находился жилой городок, тот самый, где труженикам загона выдавали квартиры. Охрана городка наверняка слышала стрельбу и передала инфу в контору. Конторщики не дураки, в связи с последними событиями любая перестрелка в окрестностях загона должна их заинтересовать. А значит, через 30 минут, максимум 1 час, следует ждать гостей. Я пробрался на парковку. Контрабандисты поставили свою платформу боком к нашей, перекрыв выезд. Я заглянул в кабину, в кузов. Ничего интересного не нашлось. Только пластиковая бутылка с водой, да и та неполная. Мало, это мне одному. А еще пожевать бы чего-нибудь. Что же они пустые-то приехали? Я перешел на другую сторону парковки. Акации росли здесь гуще, ветви переплетались, как змеи, корни лезли наружу. Для схрона местечко самое то. Сунул в корни ружья, патроны, присыпал сухой листвой. Если не знать, что здесь что-то лежит, век не найдешь. Обещанные 20 минут прошли. Алиса не появлялась. Я вернулся к платформе, забрался в кузов и, прикрывая ладонью глаза, посмотрел на дорогу. В волнах марева отразился зеркальный блик, потом еще один, еще и следом далекий гул. Броневик, судя по звуку, не более 1,5 километров. Я соскочил вниз и бегом бросился к универсаму, обдирая лицо о колючки, пробрался в зал. Алиса как сидела у стены, копаясь в записях грота, так и продолжала сидеть. Не говоря ни слова, я вырвал зарядку из розетки, выключил свет и, схватив девчонку за руку, потянул к стеллажам. «Дон, куда мы? Что случилось?» «Что-что? Говорил же, сразу надо уходить!» «Нет, подзарядить, подзарядить! Дождались! Вараны едут!» Вараны — это не контрабандисты, пусть даже под дозой. И навыки, и оружие у них на порядок выше. То, что в Полынике я как 2 пальца об асфальт разобрался с музыкантом и его напарником, ни о чем не говорит. Во-первых, они не были готовы к отпору. Во-вторых, 2 — это не так много. А сейчас целый броневик, человек 7-8, не меньше. На лестничной площадке остановился, решая, куда — вверх, вниз — «Подвал — штука надежная, но в случае нужды хрен выберешься. Перекроют все ходы и закидают гранатами». Потянул Алису наверх. 2-й этаж. Сплошные коридоры и комнаты. Стены многих разбиты, всюду ломаная мебель, куски штукатурки, ДСП. Среди этих куч и обломков спрятаться проще, и при необходимости можно выбраться в окно. Я глянул в ближнее. Верхушки акации дотягивались до самого подоконника, это упрощало задачу, отпадала необходимость в веревке. Хотя, надеюсь, прыгать не придется, ибо Алисе прыжки с высоты не нравятся. Мы пробрались к окну, из которого хорошо просматривалась парковка. С дороги сворачивали два броневика. Первый был забит внешней охраной, во втором — вараны. Внешники высыпали, как горох, и с видом секьюрити из супермаркета начали озираться по сторонам. Лишь один в синей рубашке подошел к платформам, осмотрел их внимательно, заглянул во все углы. Из второго броневика его окликнули. Он с минуту молчал, сверяя что-то в планшете, потом ответил, указывая на платформу контрабандистов. «Это точно наше. Числится за Петлюровкой. А это дикая. Сразу не скажу, чья. Надо запрос делать». Внешники разбрелись по парковке. Один забрался в сгоревший троллейбус, загремел железом, чертыхнулся. Вараны держались кучнее, с подозрением, поглядывая на заросли акации. К синему подошел старший от варанов, сказал развязно. «Баранам своим прикажи, чтоб по периметру прошвырнулись. Что найдут, пусть докладывают». Я повернулся к Алисе, кивнул на сладкую парочку. «Никого не узнаешь?» «Сиваш?» — узнала она синего. «Именно. Я думал, папочка твой его того самого в язычнике определил. Держали на принудиловке в отдельной камере. Рассчитывали выйти через него на олова. Вот, значит, как. А то вроде выпустил. Похоже, ему с примасом делить нечего». И добавил задумчиво. «Они по-прежнему друзья». «Что значит по-прежнему?» — напряглась Алиса. «Ой, только не говори, что не видела фотку, где они вместе. Гук, Олова, Тавроди, пап твой. Слышал я эту историю, как они начинали, как создавали контору, не зная только, по какой причине разошлись». Я посмотрел на нее, надеясь, что она назовет эту причину, но девчонка и ухом не повела. Ладно, черт с ней. «А второго не знаешь?» «Вроде видела, но точно не скажу». «Музыкант. Падла. Это он меня и мою семью, и я сжал кулаки». «Глупости не наделай». Алиса мягко взяла меня за плечо. «Нормально все. Я уже сталкивался с ним в Полынике. Успел свыкнуться с мыслью, что эта мразота по территориям ходит. Подвернется возможность, прибью сучонка». Музыкант словно услышал меня, повернул голову в нашу сторону. Алиса резко пригнулась, я замер, вжимаясь щекой в откос. «Это что за строение?» «Бывший универсам». «Проверим». Музыкант щелкнул предохранителем. «Веди». Сиваш крикнул внешникам, что посмотрели округу, и уверенно направился к выходу. Вараны цепочкой двинулись за ним. Я перевел дыхание, жестом показал Алисе, что оставалось на месте, а сам медленно, стараясь ничего не задеть, прошел к лестнице. Спустился, замер возле дверного проема, превратившись в слух. Сиваш знал это место. Захрустел мусор под ногами, загорелся свет, кто-то из варанов присвистнул. «Хрена себе, Мочилова! Походу, они и стреляли!» Я представил, что они увидели. Семь трупов, лужи крови, вонь. Картина, мягко говоря, не позитивная. «Знаешь кого?» — спросил музыкант. «Всех!» — немного помедлив, ответил Сиваш. «Группа Грота. Сам он вон лежит у стеллажей. Занимались контрабандой и подставляли нюхач в квартирник, в прихожую. Назад нелегалов гнали. Хорошо жили, бабло не считали. Здесь у них точка сброса. Видимо, что-то не так пошло». Несколько минут слышались только шаги. Скрипнуло стекло под подошвой. Вараны разбрелись по залу, осматривая закоулки. Один выглянул на лестницу, я прижался к стене, забыл, как дышать. Накрыл ладонью рукоять тесака. По лестнице скользнул луч фонаря, осветил потолок, черный проем подвала и погас. Я осторожно выдохнул. «Те, кто завалил их, ушли сразу», — подал голос Севаш. «Взяли, что можно, и свинтили». «Двое», — задумчиво проговорил музыкант. «Что двое?» «Нападавших было двое. Один напротив входа стоял, второй сзади, левее. Грота твоего в упор добивали». Музыкант почти в точности описал то, что произошло в этом зале каких-то полчаса назад. «И что это меняет?» «Ничто не меняет, кроме того, что они еще здесь». Я напрягся. «С чего вдруг?» — проговорил Севаш с сомнением. «А даже если так, через окна уже сдернули, как только мы вошли. Не дураки же они!» «Не сдернули. Давай сюда своих баранов. Подвал где?» Я закусил губу. Он меня чувствовал. Не конкретно меня, а того, кто под дозой чужого. И сложил пазлы в общую картинку. Сука! Как-то сразу не доперло, что если я чувствую, то и меня почувствовать могут. Если они сейчас весь универсам прочешут, то мало нам с Алисой не покажется. И одним пистолетом не обойтись. Взять их врасплох уже не получится, и выходит два десятка стволов против моих двух обоим. Нужны кардинальные решения. Я вынул из-под сумка гранату, выдернул чеку, посмотрел, куда примострячить, сунул под кирпич. Приемчик так себе, музыкант или кто из его варанов кирпичик обойдут. Люди тренированные сделают это на автомате, а вот внешники обязательно заденут. Ну, другого мне и не надо. Пока Севаш созывал бойцов, я, боком не отводя глаз от дверей и держа пистолет на взводе, поднялся на этаж. Потом чуть не бегом пробрался к Алисе. Девчонка сидела на полу, погруженная в планшет Грота. «Прячь!» — зашипел я. «Не пошевеливайся, пожалуйста! Уходим!» «Сейчас-то что случилось?» «Почуял он меня!» Алиса поняла без объяснений, спрятала планшет, вытянула из кобуры револьвер. «Это лишнее!» — отмахнулся я. «Как уходим?» Алиса боялась, что снова придется прыгать. Правильно боялась, другого выхода отсюда не было. Но расстраивать ее прежде времени я не стал. «Иди за мной. По месту определимся». Через пролом в стене мы перебрались в некое подобие переговорной комнаты. Узкое и длинное помещение с портретами на стенах. Некоторые портреты свалились, другие еще висели. Лица незнакомые. Узнал только один усатый дядька с характерным прищуром. Я подмигнул ему и повел Алису к окну в дальнем конце. Эта сторона универсама выходила на задний двор. Акации росли не так густо и не так высоко, до земли метров 7. Вдоль стены до угла тянулся карниз. Ширины вполне хватало, чтобы поставить ступню. Насчет крепости ничего заранее утверждать не стану. Метрах в 3 дальше уступом располагался широкий козырек, с которого до земли оставалось всего-то 4 метра. Если повиснуть на руках, ну, в общем, нормально. Главное, до него добраться. Для меня без проблем. «Я не смогу», — чуть не плача заявила Алиса. «Как объяснить ей, что надо? От этого зависит не только ее жизнь, но и моя тоже. Может, вколоть ей дозу? Странно, что, имея свободный доступ нанограндам, она ни разу ими не воспользовалась. Сейчас бы это пригодилось». На лестнице рвануло. С потолка посыпалась побелка, запахло пылью, следом раздался вопль. Сработала моя заготовочка. «Что это?» — встрепенулась Алиса. «Подарок для друзей, не обращай внимания, давай лезь. Времени с гулькин хер. Скоро они сюда припрутся, ты же не хочешь вопить точно так же». Я помог ей перебраться через подоконник, сам перебрался следом. Алиса судорожно цеплялась за стену, за откос, смотрела мне в глаза, взгляд жалобный, как у потерявшей котенка кошки, того и гляди, замяучит. Но мне сейчас не до жалости. Совсем рядом рассыпался задетый неосторожно кусок штукатурки. Затрещала доска. Чужой голос прорычал. «Здесь они! Ищите!» «Алисонька, милая!» — зашептал я. «Потом будем бояться. А сейчас давай, перебирай ножками, ну уже! Тут всего-то два шага. Я тебя придерживаю!» Если вараны заглянут в зал, я даже выстрелить не смогу. Одной рукой приходилось держать Алису за талию пальцами, второй вцепился в подоконник. Мы оба покойники. Не пристрелит, так разобьемся. Алиса все же пересилила себя и медленно, медленно начала передвигаться по карнизу к углу. Шажок, еще шажок. Возле пролома показался человек, кто-то из внешников. Музыкант первыми загнал на этаж их, это нас и спасло. Внешник боялся, я чувствовал его страх и смотрел под ноги, выглядывая новую гранату. Когда он наконец-то повернулся к комнате, я успел скрыться за откосом. Алиса уже подобралась к козырьку. Я нащупал выступ кирпича, вцепился в него мертвой хваткой и перехватил девчонку за запястье. «Теперь зажмурься и спускай одну ногу с карниза. Так, вторую. Дон!» Ее ногти впились в мою ладонь. «Только не спорь, я умоляю, я держу тебя!» Побороть древний, как мир, страх перед высотой непросто. Алиса сделала несколько глубоких вздохов, закусила губу и лишь после этого решилась спустить вторую ногу с карниза. Под ее тяжестью меня неодолимо потянуло вниз. Я засипел, согнулся, но устоял. Голова под банданой промокла, по вискам заструился пот. «Сейчас я тебя отпущу. Козырек под тобой, метра полтора. Это невысоко, все равно, что со стула спрыгнуть. Будешь падать, сгруппируйся и наклонись вперед. И постарайся не закричать. Пальчики разожми, пожалуйста». Она разжала. Я выпустил запястье, и Алиса с свиной тушкой брякнулась на козырек. Кажется, ударилась сильно коленом, но стерпела, не закричала. Я присел, зацепился пальцами за карниз и спрыгнул, легко приземлившись рядом с ней. Две трети дела сделано. Оставалось спуститься во двор. Это уже проще. Тут всего-то над головой раздался крик «Двое снаружи!» и выстрел дуплетом из дробовика. Стрелок даже не пытался прицелиться. Заряд дроби раскрошил бетон возле ноги. Я выхватил вторую гранату и баскетбольным приемом забросил в окно. Схватил Алису в охапку и под звуки взрыва разлетающихся осколков сиганул вниз. Не оглядываясь и не отпуская девчонку, рванул в заросли акации, пригнул голову, выставив вперед локоть, чтобы ограничить последствия от соприкосновения с колючками. И, слушая, как в спину бьет автоматная очередь, выскочил на другую сторону зарослей. Дальше мы уже рванули, как спринтеры, на стайерскую дистанцию. Добежали до первой линии домов и свалились за углом. Алиса смотрела в небо над собой. Глаза ее начали лучиться, и она захохотала. «Да уж, тут есть чему радоваться. Чудом выбрались, повезло». «Воды», — поворачивая голову ко мне, попросила она. Та же мысль крутилась и в моем мозгу. Сушь в горле стояла страшная, и каждая клеточка организма требовала «дай, дай». Но воды не было. Бутылка, которую я нашел в платформе контрабандистов, осталась где-то там, даже не скажу, где точно. Знаю лишь одно — если не попью, начну потихоньку сходить с ума. «Источник какой-нибудь есть поблизости?» «Река», — кивнула Алиса в направлении обводного шоссе. «Или загон». «До реки километра 4, может, 5. До загона дальше. Да и не попасть в него. Значит, река». Я выглянул из-за угла. Никого. Преследовать нас музыкант не решился, либо не посчитал нужным. Есть ли смысл гоняться за двумя полудурками под дозой, завалившей 7 контрабандистов и хрен знает сколько внешников? рискуя при этом потерять своих людей? Нет, конечно. Если б он знал, что эти полудурки мы с Алисой, то тогда бесспорно. Ну, а пока можно жить более-менее спокойно. Ну ты, Дон! Алиса снова захихикала. Знала я, что ты отмороженный, особенно после того, как тощего выкинул. Но чтоб до такой степени... «А что тебе не нравится?» — выдохнул я. «Хотела мужика и защитника. Получи. Все остальное — побочный эффект». «Ага. Ты только не очень эффектом увлекайся. Какой-то он чересчур уж побочный. И старайся подыскивать места не выше первого этажа. Договорились?» Опасность миновала. И в Алисе вновь начала просыпаться начальница. Тут уж как получится, не угадаешь, где мягче падать. Но ради тебя хоть в прорубь головой. Кстати, раз мы так близко сидим, а почему ты дозу не колешь? Кому-кому, а тебе с твоими возможностями сам великий невидимый велел. Стоит только пальчиками щелкнуть, принесут на подносе. Мне это не нужно. Ответ прозвучал спокойно, даже равнодушно. Почти как «отвали, не твое дело». Но я не унимался. Интересно же. Все вокруг буквально повернулись на этих нанограндах, колют, торгуют, добывают, обсуждают. А она вся такая скромная. Мне это не нужно. И средний палец под нос. А что так? Пап не разрешает. Разрешает, не разрешает. Говорят, тебе не нужно. Отстань. Она начала раздражаться. Ладно, отстану. Потом как-нибудь. Краем уха я уловил рык двигателя броневика. Сначала он был ровный, потом стал удаляться. Вараны уехали. Нам тоже пора валить. К реке. Вода, вода. Рот заполнился тягучей слюной. Жажда стала сильнее. До реки проще всего добраться на платформе. Не уверен, что есть дорога напрямую, но чем ближе к загону, тем местность больше становится похожей на пустошь. Деревьев почти нет, лишь стланник и кустарник клочками. Между ними вполне можно проехать, и в любом случае это быстрее, чем пешком. Я еще раз глянул за угол. Где-то в подсознании свербела мысль, что мы не одни. Ни на кого конкретно она не указывала, так что это не обязательно люди, могли быть и твари. Визуально я не наблюдал никого, разве что воробьиную стайку на карнизе универсама. Птички беззаботно трепыхались, чистили перышки, не чувствуя угрозы. — Ну что, отдышалась? — Алиса кивнула. — Тогда план такой. Возвращаемся на парковку, берем платформу и отчаливаем к реке, пропитываемся влагой под завязку и решаем, что делать дальше. Придерживаясь линии акации, мы обошли универсам. Возле парковки я присел на колено и поднял руку. Мысль засвербела отчетливей. Люди. То ли музыкант схитрил, отогнал броневики, а сам устроил засаду, то ли просто оставил караул. Алиса посмотрела на меня вопросительно. Я приложил палец к губам и указал на парковку. Потом хлопнул себя по плечу. Девчонка, понимающе кивнула. Я убрал пистолет в кобуру, вынул тесак. По ощущениям, караульных было двое или трое. Минуту вглядывался в кусты возле входа. Никого. Значит, вся компания на парковке. Из-за платформ и троллейбуса их видно не было, но, подобравшись ближе, я почти с уверенностью мог сказать, где находится каждый из них. Двое сидели в кузове платформы контрабандистов, переговаривались о чем-то. Голоса спокойные, разморенные жарой. Третий торчал за троллейбусом. Постовой или поссать пошел? Похоже, постовой. Слишком долго он там торчит. И не варан. Внешник. Для него тесак не нужен. Я прокрался к кабине троллейбуса. На асфальте замаячила тень, послышался вздох. Солнце палило хлеще, чем в Сахаре. К вздоху прибавился плеск. Вода! Ну да, у них наверняка есть пара бутылок. Он сейчас, сука, пьет, что ли? Меня передернуло, и потребовалась сила воли, чтобы сдержаться и не ринуться немедленно на внешника. Нет смысла рисковать, бутылка так и так будет нашей. А вот если постовой находится в зоне видимости из кузова, то еще неизвестно, чем все закончится. Одно я знаю наверняка, стрелять нельзя, иначе вараны примчатся обратно и устроят шмон по полной. Я глаз не спускал с тени. Внешник лениво покачивался с пятки на носок, поворачивался то к универсаму, то к платформе, но с места не сходил. Напевал незнакомый мотивчик, какое-то местное творчество. Иногда зевал. Громко. Это его нарочитое бездействие начинало раздражать. В конце концов, я не любоваться им сюда приперся и не на солнце торчать, подыхая от исходящего от корпуса троллейбуса жара. Мне нужно, чтобы он сделал в мою сторону два шага. Всего два. Этого будет достаточно, чтобы выдернуть его на себя и придушить. Не насмерть, а лишь слегка. Внешник такой же загонщик, как и я. Шлак. Я многих знаю. Люди в большинстве своем нормальные. Валить их почем зря и настраивать против себя всю команду глупо. Они могут пригодиться в наших дальнейших с Алисой деяниях. Я подобрал из-под ног мелкий камешек и швырнул его в сторону акации. Камешек характерно щелкнул по асфальту, подпрыгнул и улетел в траву. Тень дернулась и замерла. Вперед, как гульфик, вытянулся ствол ружья. «Э, кто там щелкнул?» «Так проверь», — донеслось от платформы. «А если там и эти, ну, или тварь? И я что, один?» «Мы тебя отсюда прикроем». «Идите вы нахер, я один не пойду». «Ну, тогда не ходи». «А если там эти?» Тот, что сидел в кузове, смачно выругался. Настолько смачно, что я едва не присвистнул. Общий смысл фразы сводился к тому, что караульный может идти, а может не идти, потому что тому, кто в кузове, глубоко по барабану, кто там и где щелкает. После такого монолога я бы не поленился и набил ему говорильник, ибо часть слов касались личности караульного, однако тот, очевидно, привык к подобному обращению и не обиделся. «Да ладно тебе, жук! Черт с вами, угляну!» Тень сдвинулась. Я прижался к троллейбусу. Первый шаг караульный сделал хоть и медленно, но без страха. Второй тоже. Показался ствол старенькой фроловки, потом плечо. И я схватил караульного за рубашку, резко дернул на себя, развернул и закрыл ладонью рот, одновременно наваливаясь на шею. Несколько секунд ноги затряслись в конвульсиях. Я аккуратно положил уснувшее тело на асфальт. Ружьишко сунул в салон от греха подальше. Теперь у меня есть пара-тройка минут, чтобы обезвредить остальных. Решил действовать нахрапом. Вышел из-за троллейбуса. Место и впрямь открытое, и хорошо просматривалось с платформы. Двое оставшихся внешников дремали в полглаза, поэтому заметили меня не сразу, а лишь когда до платформы оставалось метров пять. Жук мотнул головой. «Слышь, а...» Договорить не успел, я махнул через борт, впечатал кулак ему в грудь. Второго схватил за кадык и приложил палец к губам. Подбежала Алиса, забрала ружья, побросала в нашу платформу, вытащила бутылку с водой, приникла к горлышку и стала глотать. Вода забулькала, несколько капель скатились с губ на подбородок. Я кашлянул. Алиса перевела взгляд на меня, но отрываться от горлышка не подумала. Лишь когда осталось на два пальца, выдохнула и передала бутылку мне. «На, бутылку не оставляй, пригодится». Я допил остатки, хоть какие там остатки, слезы, только раззадорила. Ну, не ругаться же с девчонкой из-за воды. Полчаса, час, и мы будем у реки. Внешники узнали нас, заерзали беспокойно, пришлось предупредить их. «Мужики, не надо никому говорить, что видели нас, лады? Варанам скажите, дикари напали, целая толпа, человек 10, взяли платформу и укатили. Вам же проще будет. Третий ваш спит за троллейбусом. Вы его не будите, он скоро сам встанет. Ружьишки его там рядом валяется. Ваши на повороте сбросим. Нам чужого не надо. Знаю, каким трудом вы оружие добываете. Договорились?» Жук кивнул. «Договорились. И это, Дон, спасибо, что не убил. Я решил быть добрым до конца». «Видишь, вон возле акации бордюр выбит. Пошвыряйся там, в корнях. Найдешь несколько вкусняшек. Это вам компенсация от тех бакланов, что в универсаме валяется».